Марк Калверт никогда не видывал на астероидах таких дыр. Пещера на Соноре была в диковинку даже для человека, прослужившего 30 лет капитаном космического корабля. В центре гигантской скалы высверлена цилиндрическая дыра 12 километров длиной и 5 шириной. Обычно дно такого колодца засыпали землей и засаживали фруктовыми деревьями и травой. Однако на Соноре колодец попросту затопили. Получилось небольшое пресноводное море, окруженное отвесными горами. Серая водная гладь была усеяна паромами, на которых стояли отели, бары, рестораны. Между паромами и двумя причалами у вертикальных стен искусственной долины сновали водные такси. Марк и двое членов его экипажа примчались на катере такси к бару Ломас. Бар располагался на пароме, похожем на помесь китайского дракона и колесного парохода с Миссисипи. «Куда мы отправимся теперь, капитан?» — спросила Кэтрин Маддокс, астронавигатор леди Макбет. «Этого наш агент не уточнил», — признался Марк. «Сказал только, что клиент — частное лицо, а не корпорация». «Надеюсь, нам не придется ни от кого отстреливаться?» — спросила Кэтрин с нотками недовольства в голосе. Ей было около 50 лет. В ее семье, как и в семье Калвертов, потомство издавна подвергали генетическому усовершенствованию. Усовершенствованные легко переносили и свободное падение, и высокое ускорение. У них была более толстая кожа, более прочные кости. Ее никогда не тошнило в невесомости, лицо не раздувалось. Усовершенствованные всегда выглядели невозмутимыми. Кэтрин не была исключением. «Если запахнет пальбой, мы откажемся», — успокоил ее Марк. Кэтрин переглянулась с Романом Зукером, инженером бортового ядерного реактора, и откинулась в кресле. В действительности Марк не исключал варианта боевых действий. Леди Макбет была хорошо вооружена, а астероид Сонора принадлежал планете, стремящейся к автономии. Беспокойное сочетание. Однако капитан отметил 2 месяца назад свой 67-й день рождения и искренне надеялся, что впредь избежит опасных переделок. «Наверное, это они», — предупредил Роман, глядя, как еще один катер такси приближается к парому. В красных кожаных креслах катера сидели 2 пассажиров. Марк наблюдал, как они покидают катер и поднимаются на паром. Открыв свежую ячейку памяти, он записал обоих визуальный файл. Первым с достоинством выступал длиннолицый и широконосый мужчина, лет 35 в богатой одежде. Его спутница выглядела скромнее. Ей можно было дать около 30 лет. Судя по виду, она тоже относилась к когорте усовершенствованных. Восточные черты лица хорошо гармонировали с туго стянутыми белокурыми волосами. Они сразу подошли к столику Марка и представились. Мужчину звали Антонио Рибейро, женщину — Виктория Клифф. Антонио подозвал щелчком пальцев официантку и заказал бутылку Норфолкских слез. «Предлагаю тост за успех нашей сделки, друзья. В любом случае насладимся прекрасным деньком и волшебным напитком. Вы не согласны?» Марк сразу испытал к нему недоверие. Даже если бы от Антонио не так разило фальшью, Марк прислушался бы к голосу интуиции, а она никогда не дремала. Друзья в шутку называли это паранойей, однако его интуиция ошибалась крайне редко. Это было наследственным качеством, подобно любви к странствиям, одолеть которую было не под силу даже самой изощренной генной инженерии. «Агент предупредил, что вы собираетесь предложить нам рейс», — возразил Марк. О сделке он ничего не сообщил. «Простите мою осведомленность, капитан Калверт, но вы прибыли сюда порожняком. Такое может себе позволить только очень богатый человек». «Просто обстоятельства вынудили нас покинуть Аях раньше намеченного времени». «Ага», — буркнула Кэтрин. «Нечего путаться с чужими дамами». Марк ничего другого не ждал и снисходительно улыбнулся. На протяжении всего обратного пути команда только тем и занималась, что перемывала ему кости. Антонио принял у официантки поднос с драгоценной бутылочкой в форме груши и жестом отказался от сдачи. «Прошу извинить мою дерзость, капитан, но, насколько я знаю, ваши финансы находятся в данный момент не в самом благоприятном состоянии», — витиевато заявил Антонио. «Бывало хуже, бывало и лучше». Антонио сделал первый глоток норфолкских слез и блаженно улыбнулся. «Лично я с самого рождения недоволен своим материальным положением. Мне всегда хотелось его поправить». «Господин Рибейро, я наслышан о схемах быстрого обогащения. У них есть одно общее свойство. Они не работают. В противном случае я бы тут с вами не прохлаждался. Одобряю вашу осторожность, капитан. Я тоже не сразу принял предложение, но потом понял, что вариант практически беспроигрышный. Если вы наберетесь терпения и выслушаете меня, то сами в этом убедитесь. В худшем случае у вас просто появится повод посудачить с коллегами-капитанами. Так уж беспроигрышный. Абсолютно. Причем безо всяких затрат с вашей стороны. У вас есть корабль, и этого достаточно. А прибыль поделим пополам. Пожалуй, я уделю вам 5 минут. Вы ведь поставили выпивку, ее надо прикончить. Благодарю вас, капитан. Мы с коллегами хотим отправиться в исследовательскую экспедицию. Искать планеты? Спросил Роман. Нет. Как ни печально, даже обнаружение планет, похожих на Землю, не гарантирует прибыли. За права поселенцев можно выручить всего парочку миллионов, да и то только после благоприятного заключения о биологических параметрах среды, а на это уходит много лет. Мы же рассчитываем на быстрый результат. Ведь вы только что вернулись с Дорад? Точно, подтвердил Марк. Эта система, открытая 6 лет назад, состояла из красного карлика и кольца из мелких камней вокруг него. Камни покрупнее оказались кусками чистого металла. Неудивительно, что система получила название по аналогии с легендарным Эльдорадо. Тот, кто сумел бы найти применение такому богатству, оказался бы обладателем колоссальных ресурсов. Дальнейшее нетрудно было предвидеть. Власти Амута и Гариссы бросились оспаривать друг у друга права на разработку Дорад. Победила Гарисса, которой Ассамблея Конфедерации предоставила право поселения. Правда, после жесточайших схваток с использованием антиматерии победителей осталось немного. Вы тоже мечтаете найти горсть металлических астероидов? Не совсем, молвил Антонио. После открытия Дорад компании устремились на поиски аналогичных кольцевых систем, но успеха не имели. Виктория, дорогая, будь так добра, расскажи нашим друзьям подробности. Женщина кивнула и поставила бокал на столик. По образованию я астрофизик. Раньше работала в Форестер Кортни, компании, сейчас производящей приборы наблюдения для космических кораблей, хотя их специализация – исследовательские станции. До самого последнего времени отрасль росла как на дрожжах. Консорциумы рассылали экспедиции во все кольцевые системы Конфедерации. Однако, как сказал Антонио, никто не нашел ничего, даже отдаленно похожего на Дорады. Меня это не удивляет. Я знала, что от станции Форестер Кортни не будет никакого толку. Их приборы проводят только спектральный анализ. Нет, если кто и найдет новые Дорады, то разве только Эдениты. Их корабли создают мощное поле искажения, обнаруживающее массу. Кусок металла с поперечником в 50 километров они заметят на расстоянии в 500 000 километров, по его плотности. Чтобы с ними конкурировать, нужны еще более мощные датчики. «И вы их создали?» – поинтересовался Марк. «Не совсем. Я просто предложила продолжить работу с детекторами магнитной аномалии. Это очень старая технология, появившаяся на Земле еще в 20 веке. Тогда военные самолеты оснащали магнитоскопами, засекавшими подводные лодки. Форестер Кортни оборудует схожими приборами низкоорбитальные спутники для составления карт природных ресурсов и получает неплохие результаты. К сожалению, они отвергли мое предложение под тем предлогом, что при расширении масштаба магнитоскоп дает худшие результаты, чем спектрограф. К тому же спектрограф работает быстрее. «Пусть Форестер Кортни останется с носом», — сказал Антонио со свирепым выражением лица. Виктория пришла ко мне с предложением и поделилась одним нехитрым наблюдением. Спектрографы могут обнаруживать только относительно крупные куски металла. Корабль, пролетающий на расстоянии 50 миллионов километров от кольца, легко засекает кусок металла диаметром в 50 километров. Но чем меньше кусок, тем больше должно быть разрешение или меньше расстояние. Это ясно как день. Зато мой детектор магнитной аномалии может обнаруживать гораздо более мелкие куски металла, чем в Дорадах. «Подумаешь, чем они мельче, тем меньше цена», — вмешалась Кэтрин. «Ценность Дорад в их величине. Я видела, чем занимаются гарисианцы. У них достаточно металла, чтобы снабжать промышленные станции сплавами на протяжении 2000 лет. Мелочь никуда не годится». «Не обязательно», — возразил Марк. То ли интуитивно, то ли благодаря логике, он улавливал ход мыслей Виктории Клифф. «Смотря какая мелочь!» Антонио вежливо похлопал в ладоши. «Браво, капитан! Я так и думал, что вы нам подойдете!»

Не забывай, этот проклятый корабль усеян внутренними сенсорами. Я отлично помню про элементарные требования секретности. Ответил он тем же способом. Ты устал. В этом состоянии легко наделать ошибок. Дело не в усталости. Просто я ждал результатов. Хоть каких-то результатов, а тут... Какие-то результаты уже есть, Антонио. Зонды обнаружили 3 отдельных куска урановой руды. Всего по 100 килограммов. Нам нужно значительно больше. Да пойми ты, мы уже доказали, что он есть. Это само по себе потрясающее открытие. Найти больше – дело времени. Это ты пойми. Речь не о теоретической астрологии, а мы не в университете, из которого тебя вышвырнули. Мы выполняем важное задание и не можем вернуться с пустыми руками. Уяснила? Не можем. Астрофизика. Что? Астрология – занятие гадалок, а не ученых. Неужели? Хочешь, я угадаю, долго ли ты протянешь, если мы не найдем того, ради чего прилетели? Ради бога, Антонио, сказала она громко. Шел бы ты спать. И пойду. Он почесал затылок и поморщился. Волосы стали жирными. Надо бы в душ. Я вызову Йорга, пусть он поможет тебе. Хорошо. Она закрыла глаза. Антонио отключил ремни, удерживавшие его на месте. За время полета он, как и все остальные, почти не видел Йорга. Тот не выходил из своей каюты. Совет движения отправил его в эту экспедицию с заданием привести экипаж корабля в чувство, когда станет ясно, что никакого золота им не видать. Эту предосторожность подсказал сам Антонио, но его тревожило, какие инструкции Йорг получил в отношении его самого на случай экстренной ситуации. «Погоди!» – окликнула его Виктория. «Гляди, какая странная штуковина!» Антонио зацепился ногами за ручку кресла и удержался на месте. В голове снова появилась картинка. Зонд номер 11 обнаружил частицу с невероятным соотношением массы и плотности. Кроме того, у частицы было собственное магнитное поле, причем очень сложное. «Пресвятая Богоматерь, что это? Чужой корабль?» «Нет, для корабля великовато. Скорее, космическая станция. Только что ей понадобилось там, в кольце?» «Обогащение руды?» – насмешливо предположил Антонио. «Сомневаюсь». Тогда не будем обращать на нее внимания. Ты шутишь? Вовсе нет. Забудем, если это не представляет для нас опасности. Господи, Антонио, если бы я не знала, что ты родился богатым, то испугалась бы твоей глупости. Где твоя осторожность, Виктория? Послушай, есть всего 2 варианта. Первый. Мы засекли коммерческие разработки. Они наверняка нелегальны, потому что никто еще не регистрировал прав на промышленно использование этой системы. Она многозначительно покосилась на Антонио. «Думаешь, они добывают уран?» – спросил он по нейронной связи. «Что же еще? Если это пришло в голову нам, то почему же то же самое не мог сообразить какой-нибудь из черных синдикатов? До магнитоскопов они не додумались, вот и действуют по старинке. И во-вторых», – продолжила она громко, – «это может оказаться секретная военная станция. Если так, то они следят за нами с момента нашего появления. В любом случае, за нами наблюдают. Необходимо узнать, кто перед нами, прежде чем двигаться дальше». «Станция?» – переспросил Марк. «Здесь?» «Выходит так», – хмуро подтвердил Антонио. «Вы хотите узнать, кто это такие?» «Полагаю, этого требует осторожность», – ответила Виктория, – «учитывая то, чем мы здесь занимаемся». «Хорошо», – сказал Марк. «Карл, сориентируйте на них коммуникационный диск и передайте наш код. Посмотрим, ответят ли они». «Будет исполнено, сэр», – отчеканил Карл. «Пока мы ждем, ответьте на один вопрос, Антонио», – сказала Кэтрин, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Марка. На лице Антонио появилась его обычная притворная улыбка. «С радостью отвечу, если только смогу». «Дороговизна золота объясняется его редкостью, правильно?» «Конечно». «А мы тем временем собираемся набить грузовые отсеки Леди Макбет 5000 тонн этого редкого металла. Более того, вы придумали способ, с помощью которого люди смогут добывать золото миллионами тонн. И если мы попытаемся продать свою добычу посреднику или банку, то как долго, по-вашему, мы будем оставаться в роли миллиардеров? По моим прикидкам, от силы недели 2». «Золото никогда не было такой уж редкостью», — ответил Антонио со смехом. «Его цена вздута искусственно. Самые большие запасы золота у эденитов. Точные цифры неизвестны, потому что банк Джовиан ее не сообщает. Однако они контролируют рынок и поддерживают цену, влияя на сбыт. Мы сыграем в ту же игру. Наше золото будет продаваться небольшими партиями в различных планетарных системах на протяжении нескольких лет. Что касается разведки с помощью магнитоскопов, то, мягко говоря, мы не станем пропагандировать эту технологию. «Прими мои соболезнования, Кэтрин», — усмехнулся Роман. «Придется тебе довольствоваться доходом всего в 100 миллионов в год». Она показала ему средний палец и оскалила зубы. «Ответа нет», — доложил Карл. «Полное молчание». «Продолжай запрашивать», — приказал Марк. «Что вы собираетесь предпринять теперь, Антонио?» «Надо обязательно разобраться, кто это такие», — сказала Виктория. «Антонио уже объяснил, почему мы не можем допустить, чтобы за нами подсматривали». «А меня больше беспокоит, чем здесь занимаются они сами», — сказал Марк, хотя его интуиция, как ни странно, безмолвствовала, не посылая на сей счет никаких сигналов тревоги. «По-моему, непосредственный контакт — единственное, что нам остается», — сказал Антонио. «Мы находимся на попятной орбите на расстоянии 32 миллионов километров и все время удаляемся. Пришлось бы сжечь слишком много горючего, чтобы до них добраться». «Разве горючее оплачено не мной?» «Хорошо. Встреча так встреча». «А вдруг им не понравится, что мы здесь появились?» — вмешался Шуц. «Если мы засечем запуск боевой ракеты, то немедленно выскочим из этой системы», — сказал Марк. «Гравитационное поле кольца не так велико, чтобы помешать леди Макбет сделать это. Мы сможем убраться отсюда, когда захотим». На завершающем отрезке сближения Марк привел корабль в боевую готовность. Обратный прыжок мог быть совершен в любое мгновение. Панели батарей были убраны, приборы прощупывали пустоту в поисках приближающихся ракет. «Они не могут не знать о нашем приближении», — сказала Вай, когда до неизвестного объекта оставалось всего 8 тысяч километров. «Почему они не выходят на связь?» «Спроси у них», — грубо отрезал Марк. Леди Макбет неуклонно снижала скорость, но не поддерживала постоянного курса, чтобы было невозможно рассчитать ее траекторию и выставить мины. Маневрирование требовало от капитана максимальной сосредоточенности. «Полное отсутствие электромагнитного излучения во всех спектрах», — доложил Карл. «Они не отслеживают нас активными сенсорами». «Наши сенсоры определили их температурный режим», — доложил Шуц. «Средняя температура 36 градусов Цельсия». «Это с нагретой стороны», — заметила Кэтрин. «Может быть, у них барахлит система климата». «При чем тут связь?» — вставил Карл. «Посмотрите, какую картинку дают радары, капитан», — посоветовал Шуц. Марк приказал бортовому компьютеру передать ему по нейронной связи изображение и увидел мысленным взором тонкую алую сеть, а под ней станцию, прикрепившуюся к крупной частице кольца. Таких станций Марк никогда не видывал. Это была изящно изогнутая клинообразная конструкция длиной 400 метров, шириной максимум 300 и минимум 150. Частица кольца представляла собой сплющенный железорудный эллипсоид с осью в 8 километров. Кончик этой скалы был спилен, чтобы станция могла пристыковаться к плоской поверхности диаметром в 1 километр. Остальные изменения, которые претерпела скала, были куда значительнее. С одной стороны, в ней был пробурен гладкостенный кратер с поперечником 4 километра. Из середины кратера торчала антенна, башня высотой 900 метров, увенчанная целым пучком зазубренных наконечников. «Боже!» – прошептал Марк со смесью страха и восторга. «Что вы на это скажете?» – спросил он, неуверенно улыбаясь. «На это я как-то не рассчитывала», – пролепетала Виктория. Антонио оглядел всех собравшихся в командирской рубке. Его красивый лоб перерезала глубокая морщина. Все были ошеломлены. Одна Виктория светилась от энтузиазма. «Наверное, это радиоастрономическая станция», — предположил Антонио. «Похоже», — сказал Марк. «Только не наша, мы таких не строим. Это инопланетяне». Леди Макбет зависла в километре над инопланетной станцией. Отсюда кольцо выглядело особенно зловеще. Самая мелкая его частица весила не меньше миллиона тонн. Все до одной частицы пребывали в непрерывном беспорядочном движении. Те, что находились ближе к внешней поверхности кольца, были подсвечены янтарным заревом.

если верить теории Виктории, это могло оказаться не иллюзией, а действительностью. «Летим к узкой части клина», — приказал Марк по нейронной связи. «Там любопытные темные прямоугольнички». «Хорошо», — ответила Вай, и многоцелевой аппарат послушно устремился в нужном направлении. «Видите разницу в окраске корпуса ближе к рваному краю?» — спросил Шуц. «Можно подумать, что обломок подвержен гниению». «Наверное, они используют что-то вроде наших генераторов молекулярного сцепления, чтобы не допустить вакуумного испарения», — ответил Марк. «Потому, наверное, главная часть корабля осталась целой». «В таком случае она могла пробыть здесь не весь сколько времени». «Могла. Ответ дадут образцы вещества, которые Вай возьмет на антенне». Прямоугольников, привлекших внимание капитана, оказалось 5, длиной 1.5 метра и шириной 1 метр каждый. Они были расположены цепочкой, к каждому вели маленькие углубления в корпусе. «Прямо как лестницы», — удивился Антонио. «Неужели это люки?» «Не могу поверить, что все так просто», — откликнулся Шуц. «Почему бы и нет?» — возразил Марк, пользуясь, как и все, нейронной связью. «Корабль такого размера должен быть оборудован несколькими шлюзами». «Сразу 5 в одном месте?» «Аварийная предосторожность». «При такой продвинутой технологии?» «Это мы так рассуждаем. Корабль-то все равно взорвался». Вай зависла в 50 метрах от корпуса корабля. «Радар ничего не видит», — доложила она. «Оболочка — отличный электромагнитный рефлектор, поэтому невозможно определить, что находится под ней. Когда вы туда залезете, нам будет трудно поддерживать связь». Марк вынул башмаки из держателей и включил двигатели своей капсулы. Оболочка корабля оказалась скользкой, как лед, на ней было невозможно удержаться даже при помощи магнитных подошв. «Повышенная химическая валентность», — определил Шуц, паривший над корпусом и прижимавший к груди сенсорный блок. «Гораздо более сильное поле, чем у леди Макбет. Сложный химический состав. Резонансный сканер определяет присутствие оболочки титана, кремния, бора, никеля, серебра и различных полимеров». «Серебра я не ожидал», — отозвался Марк. «Но раз там есть никель, наши магнитные подошвы должны действовать». Он приблизился к одному из прямоугольников, который находился в 5-сантиметровом углублении. Однако швов между прямоугольником и поверхностью корпуса было невозможно обнаружить. Марк нашел на прямоугольнике 2 10-сантиметровые лунки и заключил, что это клавиши управления, если перед ним действительно люк. У людей такие приспособления отличались простотой. Марк не ожидал от инопланетян ничего другого. Он прикоснулся пальцем к одной из лунок, и та загорелась ярким синим светом. «Выброс энергии», — передал Шуц по нейронной связи. «Несколько сетей высокого напряжения под оболочкой. Как вы этого добились, Марк?» «Просто попытался открыть люк». Материал прямоугольника растекся к краям, изнутри хлынул интенсивный белый свет. «Остроумно», — прокомментировал Шуц. «То же самое, что наш программируемый силикон», — небрежно вставил Антонио. «Мы не используем программируемый силикон в оболочках космических аппаратов». «Одно мы, по крайней мере, выяснили», — передал Марк. «Это не кинты. Сами видите, какого размера шлюз». «Действительно, что дальше?» «Будем учиться проходить через шлюз. Я попытаюсь управлять им изнутри. Если он не откроется через 10 минут, попробуйте надавить на лунку. Не добьетесь результата, разрежьте оболочку лучом». Внутренняя камера шлюза оказалась, к счастью, просторнее, чем сам люк. Это была пятиугольная труба шириной 2 метра и длиной 15 метров. 4 стенки трубы ярко светились, 5-я оставалась темно-коричневой. Марк немного поплавал в трубе, а потом сделал кувырок и оказался лицом к люку. Рядом с люком он увидел 4 лунки. «Первая», — передал он и прикоснулся к одной из лунок. Ничего не произошло. «Вторая». Лунка засветилась, люк закрылся. Марк врезался левым плечом в темную полосу внутри трубы. Сила удара была такова, что респираторная трубка вылетела у него изо рта. Он застонал от боли. Нейронная система заблокировала болевые рецепторы, и он облегченно перевел дух. «Господи! На корабле оказалась искусственная гравитация!» Он лежал на спине. Капсулы и маневровые двигатели весили слишком много. С какой бы планеты ни прилетели хозяева корабля, тяготение на ней было в 1.5 раза сильнее земного. Марк расстегнул зажимы, выбрался из капсулы и с трудом встал на ноги. На леди Макбет он привык к более высоким перегрузкам. Однако там они длились совсем недолго. Он снова прикоснулся к первой лунке. Гравитация исчезла, люк опять открылся. «Поздравляю, мы стали миллиардерами», — передал он и испытал остальные две лунки. Третья по счету запечатывала, четвертая открывала шлюзовую камеру. Атмосфера, которой дышали инопланетяне, представляла собой в основном смесь кислорода и азота. Помимо этих газов, в ней присутствовал 1% аргона и 6% углекислого газа. Влажность была ужасающей, давление низким, температура высокой — 43 градуса по Цельсию. «В этой жаре без скафандров не обойтись», — передал Марк. «Содержание углекислого газа тоже убийственное. При возвращении на Леди Макбет нам надо будет пройти обеззараживание». Они стояли вчетвером в дальнем конце шлюзовой камеры. Капсульные оболочки остались лежать на полу. Марк передал Вае и остальному экипажу, что первая вылазка займет час. «Вы предлагаете проникнуть в корабль без оружия?» — удивленно спросил Йорк. Марк перевел взгляд на человека, выдававшего себя за техника. «Надеюсь, среди нас нет параноиков. При первом контакте оружие не используется, даже не демонстрируется. Таков закон. Ассамблея бдительно следит за его соблюдением. Да и вообще, вам не кажется, что если на этом корабле остались выжившие, то они будут рады компании? Тем более компания существ, умеющих перемещаться в космическом пространстве». «Боюсь, ваши рассуждения наивны, капитан. Вы твердите, что этот корабль свидетельствует о высочайшем уровне технологического развития его создателей, тем не менее он потерпел катастрофу. Повреждения так велики, что трудно предположить простую случайность. Разве не логично объяснить их боевыми действиями?» Марку с самого начала не давала покоя та же мысль. Трудно представить, что подобный корабль оказался выведен из строя в результате тривиальной аварии. Однако закон Мерфи действовал во всей вселенной, как и законы физики. Капитан так отважно проник в шлюз, потому что интуиция подсказывала, что лично ему здесь ничего не угрожает. Но такого человека, как Йорк, подобная аргументация не могла убедить. «И если перед нами боевой корабль, то он оснащен системами предупреждения. Пожелай команды или бортовой компьютер нас уничтожить, мы бы уже были покойниками. Леди Макбет, конечно, великолепное судно, но относится к другому классу. Так что если они притаились за шлюзовой камерой и собираются на нас наброситься, то каким бы оружием мы с вами не увешались, оно бы нас не спасло. Что ж, действуйте, как считаете нужным». Марк дотронулся до одной из лунок у дальнего люка. Лунка посинела. Нельзя сказать, что инопланетный корабль сильно разочаровал Марка, однако в нем росло чувство неудовлетворенности. Искусственная гравитация вызывала восхищение, атмосфера была чуждой человеческому организму. План помещения и обстановка поражали своей экзотичностью. Однако во всем остальном это был корабль как корабль, построенный с соблюдением универсальных правил инженерной логики. Было бы куда интереснее повстречаться с самими инопланетянами, неизвестными существами с собственной историей и культурой. Однако они исчезли, и Марк ощущал себя не исследователем, а археологом. Сначала они обследовали первую палубу, состоявшую из крупных помещений и широких переходов. Внутренние перегородки были бледно-нефритового цвета, чуть шероховатые на ощупь, как змеиная кожа. Все поверхности изгибались, углы отсутствовали. С потолков струился яркий белый свет. Все арочные проходы оказались открытыми, хотя при нажатии на неизменные лунки они заплывали. Непонятным оставалось разве что предназначение линзообразных пузырей диаметром полметра, которыми были покрыты без всякой системы и пол и потолок. Четверка отчаянно спорила о том, что представляют собой сами инопланетяне. Не вызывали разногласий только их рост, ниже среднего человеческого, и наличие нижних конечностей, поскольку на корабле были винтовые лестницы, правда с очень широкими ступенями, по которым было трудно подниматься двуногим. В салонах стояли длинные столы с широкими круглыми табуретками на четырех опорах. Первых 15 минут хватило, чтобы убедиться. С корабля забрали все, что можно было забрать. Шкафы со стандартными оплывающими дверцами оказались пусты. Повсюду остались только предметы обстановки, ничего более. На второй палубе крупных отсеков не оказалось. Одни длинные коридоры с рядами серых кругов по центру стен. Антонио дотронулся до лунки рядом с таким кругом, и тот превратился в дверь, ведущую в сферическую каюту диаметром примерно 3 метра. За полупрозрачными стенами каюты было заметно мельтешение цветов. «Спальные места?» – предположил Шуц. «Не многовато ли?» «Возможно», – сказал Марк, пожимая плечами. Ему не терпелось спуститься на следующую палубу. Но вскоре он замедлил шаг. Их преследовали 3 полусферических пузыря. 2 скользили по стене, 1 по полу. Когда капитан остановился, замерли они. Он подошел к ближнему и поводил перед ним сенсорным блоком. «Высокое напряжение, сложная электронная схема». Остальные 3 встали с ним рядом. «Их производят стены или это автономное устройство?» — спросил Шуц. «Не знаю», — ответил Марк, изучая показания датчиков на блоке. «Не нахожу ни малейшей границы между этим пузырем и стеной. Впрочем, при их владении материалами это не удивляет». «А вот еще 5», — сказал Йорк. Теперь по стене ползли 3 пузыря, по полу 2. Не приближаясь к людям, они замерли. «Кто-то или что-то знает о нашем присутствии», — заметил Антонио. Марк нашел в своей нейронной памяти универсальную систему общения с инопланетянами. Он загрузил ее много лет назад. Все профессиональные космоплаватели были обязаны обладать этими файлами, как и миллионами других, столь же малоприменимых. Раз пузыри реагируют на их присутствие, значит, они оснащены какими-то устройствами для приема электромагнитных колебаний. Блок связи переключился на лазерный, потом на магнитный режим. «Бесполезно», — резюмировал Марк. «Может быть, их центральному компьютеру надо больше времени, чтобы расшифровать наш код?» — предположил Шуц. «С этим справился бы любой компьютер, а не только центральный». «В таком случае их компьютеру не о чем с нами разговаривать». «Тогда зачем высылать за нами соглядатаев?» «Вдруг они действуют самостоятельно?» Марк снова проверил пузырь, но показания приборов остались прежними. Он выпрямился, сморщившись от боли в спине, вызванной перегрузкой. «Скоро час, как мы здесь находимся. Давайте вернемся на Леди Макбет. Там и решим, что делать дальше». Пузыри проводили их до лестницы, по которой гости спускались на вторую палубу. В широком центральном переходе верхней палубы пузырей прибавилось. Они выползали из других коридоров и соседних отсеков и следовали за пришельцами по пятам. Внутренний люк шлюзовой камеры был по-прежнему открыт, зато капсульные оболочки исчезли. «Черт!» – передал Антонио. «Держу пари, эти проклятые инопланетяне притаились где-то поблизости». Марк прикоснулся к лунке и облегченно перевел дух, когда люк заплыл, оставив их внутри камеры. После герметизации открылся внешний люк. «Вай!» – позвал Марк. «Забирай нас и побыстрее». «Сейчас, Марк». «Что за странный способ общения?» – удивился Шуц. «Зачем забирать оболочки? Если они хотели оставить нас на своем корабле, то могли бы просто отключить управление люками». Из-за края фюзеляжа появился летательный аппарат. Пламя его дюз отразилось в обшивке. «Действительно глупо», — согласился Марк. «Но ничего, разберемся». Мнения разделились. Команда хотела продолжить изучение инопланетного аппарата. Антонио и его спутники не желали лезть на рожон. «Итак, тарелка — это просто скала с алюминиевым покрытием», — начала Кэтрин. «Алюминия, впрочем, осталось совсем мало, почти весь он изъеден вакуумом. Башня-антенна — это бор-кремниевое напыление на титановом стержне. Образцы, взятые в Ай, оказались очень хрупкими». «Как насчет радиоуглеродного анализа?» — спросила Виктория. «А вот это уже любопытнее», — Кэтрин обвела слушателей многозначительным взглядом. «Наши находки примерно 13 тысяч лет». Марк присвистнул. «Значит, одно из двух, либо их спасли, либо они давно истлели», — сказал Роман. «Неудивительно, что внутри пусто». «Куда же тогда подевались наши капсульные оболочки?» — угрюмо осведомился Антонио. «Не знаю, но согласитесь, существа, построившие такой грандиозный корабль, не стали бы заниматься мелким воровством». «Нет, здесь что-то другое». «Кое-кто пожелал нас задержать». «Зачем? Какой смысл?» «Это боевой корабль, он побывал в сражении, выживший не знает, кто мы, не принадлежим ли к числу их старых врагов.

«Смотри, не зайди со своими аналогиями слишком далеко», — предостерег Роман. Карл даже не улыбнулся. Взяв из раздатчика тюбик с шоколадом, он принялся высасывать содержимое. Марк повернулся к Кэтрин. «Мне удалось ввести в червоточину визуально-спектральный датчик. Света там маловато, только тот, что просачивается сквозь мембрану. Изнутри червоточина представляет собой прямой тоннель. Предполагая, что инопланетяне специально отключили под воротами искусственную гравитацию, теперь мне хотелось бы снять с нашего многоцелевого аппарата лазерный радар и применить его в тоннеле». «Если в червоточине присутствует экзотическая материя, то это может помешать тебе вернуться». «Возможно. Зато мы смогли бы добраться до противоположного конца». «И что дальше?» Все заговорили одновременно. Кэтрин громче всех. Марк поднял руку, призывая спорщиков к молчанию. «Прошу внимания. Согласно законам Конфедерации, если лицо, назначенное командиром корабля, либо контролирующий механизм космического аппарата, или свободно перемещающуюся космическую структуру, прерывает свои функции на год и один день, то его права считаются утраченными. С точки зрения закона, этот инопланетный корабль является брошенным, и мы вправе, как первооткрыватели, подать на него заявку». «А как же контролирующая сеть?» — спросил Карл. «Это второстепенная система», — возразил Марк. «Закон не допускает двойного толкования. Если у корабля вышел из строя бортовой компьютер, то процессоры, управляющие работой все еще функционирующих водородных двигателей, не считаются контролирующими механизмами. Нашу заявку никто не сможет оспорить». «А сами инопланетяне?» — спросила Вай. «Давайте не нагромождать проблемы. В данный момент мы в юридически выигрышной ситуации. Появление инопланетян нам попросту невыгодно». Кэтрин, понимающе кивнула. «Ты хочешь сказать, что, начав исследовать червоточину, мы спровоцируем их возвращение?» «Такая возможность не исключена. Лично мне было бы очень интересно с ними познакомиться. Но скажи честно, Кэтрин, ты действительно надеешься выяснить, как создавать экзотическую материю и открывать червоточины, пользуясь человеческой технологией?» «Ты сам знаешь, что это невозможно, Марк». «Правильно. Точно так же немыслимо узнать принцип искусственной гравитации и разгадать другие чудеса, которых на этом корабле полно. Давайте поставим перед собой выполнимую задачу. Перечислим и опишем все, что сможем, и определим участки, требующие дальнейшего изучения. Потом вернемся сюда со специалистами, которым будем платить солидные деньги за их профессионализм. Неужели никто из вас еще не понял главного? Найдя этот корабль, мы перестали быть командой космического корабля и превратились в самых состоятельных корпоративных менеджеров в галактике. Мы уже не первопроходцы, а хозяева. Нам осталось нанести на схему недостающие палубы, проследить силовые кабели и найти установки, которые они снабжают энергией. После этого мы стартуем». «Я уверен, что сумею расшифровать их язык программирования», — сказал Карл. «Тогда мы смогли бы управлять кораблем». Марк расслышал в его тоне уязвленную гордость. «Карл, я рад за тебя и за нас. Мы обязательно захватим с собой кибермышь, а может и не одну. Этот молекулярный синтезатор послужит убедительным доказательством того, какое сокровище попало нам в руки. Надо показать банкам что-то вещественное». «Не знаю, что произойдет, если попытаться оторвать мышь от пола или стены», — ответил Карл. «Пока что они нас не трогают, но если система решит, что мы представляем опасность для корабля». «Думаю, мы способны на большее, чем просто оторвать кибермышь от пола. Будем надеяться, что ты сможешь войти в сеть и отдать команду воспроизвести для нас молекулярный синтезатор. На корабле должно быть место, где они производятся». «Скорее всего, если только эти кибермыши не размножаются самостоятельно». «Представляю какое-то зрелище. Одна кибермышь лезет на другую», — радостно подхватил Роман. «Ой». Нейронные часы подсказали Карлу, что он проспал 9 часов. Выбравшись из спального мешка, он приплыл в салон и набрал в кубрике пакетиков с едой. Корабль еще спал, поэтому Карл сначала не торопясь позавтракал и только потом обратил внимание на показания бортового компьютера. После этого он нырнул в люк в полу и оказался в рубке, где дежурила Кэтрин. «Кто здесь?» — спросил он, задыхаясь. «Кто еще находится на корабле?» «Только Роман. Все остальные перешли на инопланетный корабль. А что?» «Дьявол!» «Да в чем дело?» «У тебя есть доступ к бортовому компьютеру?» «Я дежурная, конечно, у меня есть доступ. Я имею в виду не телеметрию нашего корабля, а данные по зондам Виктория». Кэтрин недоверчиво улыбнулась. «Ты хочешь сказать, что они нашли золото?» «Какое золото? Зонд номер 7 передал, что обнаружил 3 часа назад из комы. Я вошел непосредственно в сеть зондирования, чтобы запросить параметры поиска. И что же я вижу? Оказывается, эти мерзавцы ищут не золото, а уран». «Уран?» Кэтрин пришлось загрузить программу поиска и отыскать в нейронной энциклопедии соответствующую позицию. «Господи, вот что им понадобилось!» «Представляешь, его нельзя добыть ни на одной планете без ведома местных властей, потому что разработчиков живо засечет спутник. На астероидах залежи урановой руды нет, зато на планетоидах они имеются. Здесь никто не разнюхает их затею». «Я знала, просто чуяла, что басня про золотые горы высосана из пальца». «Вот и гадай теперь, кто они такие». «Террористы, сумасшедшие борцы за независимость Соноры, посланцы черного синдиката?» «Надо предостеречь остальных. Эту троицу нельзя пускать на леди Макбет». «Погоди, Карл. Кем бы они ни были, мы не можем бросить людей на инопланетном обломке. Если ты готов обречь их на смерть, это еще не значит, что капитан примет такое же решение». «Как ты не понимаешь? Если они вернутся, то ни ты, ни я, ни капитан уже не сможем принимать таких решений. Ведь они знали, что мы догадаемся про уран, когда повстречаем рудный астероид. Знали, что мы не захотим добровольно брать его на борт. Значит, они готовы на все. У них есть оружие или боевые имплантаты. Йорга я давно разгадал, это наемные убийцы. Нет, Кэтрин, их нельзя пускать на наш корабль». «Господи!» Она схватилась за ручки кресла. К такой тяжелейшей ответственности она не готовилась. «Мы сможем уведомить капитана по нейронной связи?» — спросил Карл. «Не знаю. Теперь, когда кибермыши отключены, на лестницах инопланетного корабля установлены наши реле связи. Но они не очень надежны. Этот обломок ужасно искажает сигналы». «Кто с капитаном в паре?» «Виктория. Вай работает с Шуцем, Антонио — с Йоргом». «Свяжись с Вай и Шуцем. Пусть они вернутся первыми. Потом вызови капитана». «Хорошо. Ступай вместе с Романом в шлюзовую камеру. Я возьму мазерные карабины. Черт!» «Что случилось?» «Ничего не выйдет. Командные коды доступа к оружию есть только у Марка. Без него мы бессильны». 14-я палуба ничем не отличалась от других, где Марк и Виктория уже успели побывать. «Около 60% площадей недоступны», — передал Марк. «Наверное, это главный инженерный уровень». «Да, здесь столько кабелей, что мне трудно вносить их в каталог». Она медленно вводила из стороны в сторону магнитным сенсором. Блок связи капитана зафиксировал кодированный сигнал с леди Макбет. От удивления он замедлил шаг и нашел в нейронной библиотеке код расшифровки. «Капитан!» «В чем дело, Кэтрин?» «Вам необходимо вернуться на корабль. Немедленно, капитан. Причем без Виктории». «Почему?» «На связи Карл. Зонды ищут не золото и не платину, а уран. Антонио и его дружки — террористы. Они мечтают об атомном арсенале». Марк перевел взгляд на Викторию, дожидавшуюся его чуть поодаль. «Где Шуц и Вай?» «Они уже возвращаются», — передала Кэтрин. «Мы ждем их через 5 минут». «Меня вам придется ждать не меньше получаса. Не хотелось думать о 14 этажах подъема при такой гравитации. Готовьте корабль к старту». «Капитан, Карл считает, что они вооружены». И тут блок связи Марка зафиксировал еще один сигнал по нейронной линии. «Карл совершенно прав, капитан», — передал Йорк. «Мы не только во всеоружие, но также располагаем великолепными программами дешифровки. Промашка, капитан. Ваш код устарел еще 3 года назад». Видя, что Виктория направляется к нему, Марк спросил. «Что скажете про урановую руду?» «Согласен, она была бы нам полезна», — ответил Йорк. «Но находка инопланетного корабля изменит конфедерацию до неузнаваемости. Ведь так, капитан?» «Возможно». «Невозможно, а совершенно точно. Теперь нам уран ни к чему». «Какая резкая смена ориентиров». «Призываю вас к серьезности, капитан. Мы не отключили зонды только потому, что не хотели вызвать у вас подозрений». «Спасибо за заботу». «Капитан», — вмешалась Кэтрин, — «Шуц и Вай уже в шлюзовой камере». «Надеюсь, вы не надумали улететь без нас?» — спросил Йорк. «Это было бы в высшей степени неразумно». «Вы собирались нас убить», — вмешался Карл. «Прекратите истерику.

— спросила Кэтрин. «Ведь вы оказались в инопланетном корабле сейчас, а не когда-то в прошлом». «Червоточина существует до тех пор, пока существуют ворота. Это труба, открытая в любую секунду целого периода существования. Вы можете путешествовать по ней в любую сторону». Марк приблизился к одной из черных изогнутых опор. Непосредственно под пончиком искусственная гравитация не действовала, чтобы инопланетяне могли в него забраться. Он начал штурмовать опору. Сначала это было очень трудно. Обхватив опору, он подтягивался на руках, что при такой сильной гравитации было крайне тяжело. Наконец, он прополз по всей изогнутой опоре и оказался над червоточиной. Марк балансировал на узкой перекладине, сознавая, что падение может стоить ему жизни. Отсюда пончик имел тот же вид – кольцо вокруг серой мембраны. Марк перенес одну ногу через край экзотической материи и прыгнул. Мембрана не оказалась препятствием. Внутри червоточины гравитация отсутствовала, но двигаться было очень трудно. Казалось, конечности обволокло какой-то жидкостью, хотя сенсоры регистрировали абсолютный вакуум. Стенки червоточины казались неплотными, их вообще было нелегко разглядеть в слабом свете, просачивающемся сквозь мембрану. Потом, на равном расстоянии от внутренней поверхности, появилось 5 узких желтых полосок света. Они протянулись от края мембраны к точке в невообразимой дали. Марка притянула к стенке, его ладонь прилипла к ней. Он отодрал ее, вернулся к мембране, просунул сквозь нее руку, а затем с опаской голову. В зале не было заметно никаких перемен. Марк включил блок связи в поисках сигнала и нащупал волну реле, установленного на лестнице. Провала во времени не произошло. Он вернулся в червоточину. Он не мог себе представить, что инопланетянам приходилось проползать ее насквозь. Ведь противоположный конец отстоял от мембраны на 13 тысяч лет. Марк нашел в нейронной библиотеке инопланетный код активации и запустил его. Полосы света из желтых стали синими. Он поспешно отключил код, и полосы снова пожелтели. Марк выбрался из червоточины. На сей раз блок связи не принимал никаких сигналов. «Это было 10 часов назад», — объяснил Марк своей команде. «Я вылез из люка и прошел по рукаву в корабль. По пути я миновал тебя, Карл». «Вот черт», — прошептал Роман. «Машина времени. Сколько вы были в червоточине?» — спросила Кэтрин. — Какую-то пару секунд. — 10 часов за 2 секунды. Она помолчала, производя вычисления. — Год за полчаса. Черепаший шаг. Как же они умудрились перенестись в будущее на 2000 лет? — Возможно, время идет быстрее по мере погружения, — предположил Шуц. — Еще вероятнее, что для изменения скорости требуются специальные коды доступа. — Может быть. Согласился Марк, после чего подключился к бортовому компьютеру и отсоединил крепление, удерживающее леди Макбет на инопланетном корабле. «Прошу определить готовность к старту». «А как же Йорк и остальные?» – спросил Карл. «Мы допустим их на борт только на своих условиях», – ответил Марк. «Они должны явиться к нам безоружными и сразу перейти в нулевое время». «Дома, на Транкилити, мы передадим их службе безопасности». В его мозгу возник багровый вектор курса. Он включил маневровые двигатели. Леди Макбет поднялась над оболочкой инопланетного корабля. Йорк увидел фонтанчики. Это был отстрел крепления. Он прощупал окулярами всю окружность и обнаружил фалы – узенькие серые змейки на фоне оранжевых частиц кольца. Потом по окружности корабля заработали маневровые двигатели, выбрасывая янтарные языки раскаленного газа. «Что вы затеяли, Кэтрин?» – встревоженно спросил Йорк. «Она выполняет мои приказания», – ответил за нее Марк. «Идет подготовка корабля к пространственному прыжку». Йорк наблюдал, как поднимается корабль. Несмотря на свои колоссальные размеры, он двигался необыкновенно грациозно. Йорку показалось, что в его дыхательную трубку перестал поступать кислород. Все мышцы словно парализовало. «Калверт, но как?» «Как-нибудь потом расскажу. А сейчас ты должен согласиться на ряд условий. Только в этом случае я впущу тебя и твоих друзей на борт». Йорга охватила лютая злоба. Он машинально потянулся за оружием. Калверт обвел его вокруг пальца. «Немедленно назад. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия». Леди Макбет поднялась уже на 200 метров. Йорк прицелился. В его мозгу появилась зеленая прицельная таблица. Мишенью был один из водородных двигателей. Он отдал по нейронной связи приказ Лазару открыть огонь. «Падение давления в третьем водородном двигателе!» — крикнул Роман. «Пробита обшивка нижнего отражательного кольца. Он попал в нас, Марк! Господи, он открыл огонь из лазера!» «Откуда у него подобное оружие?» — прошептал Карл. «Неважно. Главное, у него не хватит энергии на много выстрелов», — сказал Шуц. «Позвольте мне дать по нему залп», — взмолился Роман. «От него мокрого места не останется». «Марк!» — крикнула Кэтрин. «Теперь он угодил в узел пространственного прыжка. Останови его!» Марк увидел мысленным взором комплексную схему всех систем корабля, потом схему каждой системы в отдельности. Он знал все их параметры наизусть. Боевые системы уже приводились в действие, мазерные пушки напитывались энергией. Через 7 секунд прицеливания, потом залп. Но 7 секунд недопустимо долго. Существовал один единственный агрегат, способный на более стремительный отклик. «Держитесь!» — крикнул Марк. Через 2 секунды после включения ожили водородные двигатели, предназначенные для боевого маневрирования. 2 пера раскаленной плазмы прожгли сначала оболочку инопланетного обломка, потом стали прожигать одну его палубу за другой. Шлюз, в котором засел Йорк, находился далеко от мест, в которые били огненные струи, но его судьба все равно была незавидной. На таком малом расстоянии силиконовый скафандр не мог уцелеть. От чудовищного нагрева все, что могло взорваться на инопланетном корабле, разом взорвалось. Астероид озарил ослепительным светом и сотрясло могучей взрывной волной. Огромные куски породы разлетелись в разные стороны. Башня антенны сломалась у основания и канула во тьму. Потом процесс уничтожения как будто пошел вспять. Световой шар съежился и потух, словно задутый нечеловеческим дыханием. На протяжении финального этапа катастрофы инопланетного корабля экипаж «Леди Макбет» терпел ускорение в 5G. В мозгу Марка появились сигналы навигационной системы. «Возвращаемся», — передал он по нейронной связи. При этом ускорение было невероятно трудно произносить слова. «Господи, даже при такой тяге нас тащит обратно». Огненный шар за бортом становился сиреневым, астероид пошел чудовищными черными трещинами и окончательно раскололся на куски. Капитан приказал бортовому компьютеру включить системы пространственного прыжка. «Не подведи, старушка». С этой мыслью Марк отдал команду совершить прыжок. Горизонт событий поглотил фюзеляж «Леди Макбет». Позади, в сердце новорожденной микрозвезды, разрушалось под действием гравитационного поля червоточина. Вскоре на том месте не осталось ничего, кроме распадающегося на глазах комочка углей. На расстоянии 3 прыжков от Транкилити Кэтрин заглянула в каюту Марка. Леди Макбет неслась к координатной точке следующего прыжка. Марк сидел в черном пенокерамическом кресле. Впервые Кэтрин заметила, что капитан уже не молод. «Я пришла, чтобы попросить прощения», — сказала она. «Напрасно я в тебе усомнилась». Он слабо махнул рукой. «Леди Макбет создана для сражений. Она может вынести нас из самых мощных гравитационных полей. С другой стороны, у меня не было выбора. Не беда. Мы лишились всего 3 двигателей, считая тот, в который попал бедняга Йорк». «Корабль непревзойденный, а ты отличный капитан. Я остаюсь с тобой, Марк». «Спасибо. Только я не уверен, как все сложится дальше. Замена 3 двигателей – дорогое удовольствие. Я снова сильно задолжаю банкам». Она показала на ряд прозрачных пузырей с древними электронными платами. «Ты можешь и дальше торговать навигационными компьютерами из отделяемых аппаратов серии «Аполлон». По-моему, это барахло уже мало кому нужно». «Ничего, я знаком с одним капитаном на Транкилити, который купит у меня еще несколько штук. Так я, по крайней мере, смогу расплатиться с вами за полет». «Брось, Марк, вся индустрия астронавтики по уши в долгах. Никогда не понимала экономических основ космоплавания». Он закрыл глаза и утомленно улыбнулся. «Еще немного, и мы бы стали спасителями всей человеческой экономики». «Да, не хватило совсем чуть-чуть». «С помощью червоточины я бы изменил прошлое. Технология инопланетян изменила бы будущее. Мы могли бы переписать историю». «По-моему, это не такая уж блестящая идея». Но как вышло, что ты не предупредил нас о Йорге, когда вылез из червоточины?» «Наверное, от испуга. Я слишком плохо разбираюсь в теории временных перемещений, чтобы проверять рискованные парадоксы. Более того, я не уверен даже, что остался тем самым Марком Калвертом, который причалил на Леди Макбет к обломку инопланетного корабля. Представь, что путешествие во времени невозможно, зато существуют параллельные реальности. В таком случае я не сбежал в прошлое, а просто сместился чуть в сторону». «По-моему, вид и голос у тебя совершенно такие же, какие были раньше». «Могу сказать то же самое о тебе. И все же, вдруг мой экипаж по-прежнему томится в обломке, дожидаясь результатов моих переговоров с Йоргом?» «Прекрати», — сказала она тихо. «Ты Марк Калверт, и находишься ты там, где должен находиться, на своем корабле, Леди Макбет». «Конечно. Инопланетяне не создали бы червоточину, если б не были уверены, что попадут с ее помощью на свою планету, а не куда-нибудь еще. Они народ толковый». «Да, они действовали безошибочно». «Интересно все-таки, откуда они прилетели?» «Теперь мы никогда этого не узнаем». Марк поднял голову и попытался разогнать свою меланхолию иронической улыбкой. «Надеюсь, что они благополучно вернулись домой».